голубой гость. Лукавый не искушал Милочку, она спала и не слышала стука. А Сережа, начитавшись взятого у меня Гоголя, видел, будто он, как Вакула-кузнец, в ночь под Рождество перекрестил Лукавого и на пойманном черте мчится за черевичками для своей Милочки. Не самый стук разбудил Милочку, а одеяло съехало как раз в то время, когда постучали в окно, и через этот близкий стук она услыхала стук у калитки. «Сережа!» — разбудила она своего друга. «Поди, милый, погляди, там кто-то к нам в калитку стучит». И пока Сережа ходил и там с кем-то у калитки разговаривал, она, на сон очень крепкая, успела вздремнуть, и в короткий миг, как это бывает во сне, смешалось время, и она в этот миг насмотрелась столько, чего в наше обыкновенное время не уложишь и в сутки. «Погоди, погоди», — пробормотала она вернувшемуся Сереже, — «дай мне сон досмотреть». «Милочка», — сказал Сережа, не обращая на ее просьбу внимания, — «там пришел человек ужасного вида». «Нет-нет», — ответила, не проснувшись совсем, Милочка, — «это пришел прекрасный человек. У него голубая рубашечка из сатина и ворот отстегнут». «Проснись, Милочка! Какой там голубой? Весь измученный человек, и слова ему из себя выжимать очень трудно, но я понял». Он просится ночевать. Пусти же его. Как пусти? Невозможно такого пустить. Опасно. Я сказал, места нет. Как нет, говорит, у вас две комнаты. А ты, спрашиваю, почем знаешь? Пустите, говорит, и накормите. Я с дороги дальней. Картошки, отвечаю, я тебе принесу, а ночевать у нас не на чем. У вас, говорит, на чердаке есть раскладная кровать. Принеси ее мне. Ты почем, говорю, знаешь? Молчит. А кровать-то, Сереженька, ответила Милочка, теперь совсем проснувшись, действительно у нас такая есть на чердаке. Как мог он это узнать? Может быть, перед тем у соседей выведал? Соседи этого не знают. Никто о кровати этой не знает. Ты, Сережа, поскорей зажги лампу. Дашь ее мне, а сам сними ружье. Это очень может быть к нам разбойник пришел. Я буду светить, а ты выстрели. И пока Сережа зажигал лампу, снимал ружье, она вспомнила сон и вернулась к нему, к этому голубому свету, проникающему сквозь камень и сквозь железо. Нет, Сережа, скорее всего, это не разбойник. Я видела сон необыкновенный. Голубой сон перед чем-нибудь очень хорошим. В это время желтый свет керосиновой семилинейной лампы осветил комнату, дверь стала тихо отворяться, и непрошенный гость в рваной шинели с палкой в руке медленно вдвинулся в дверь и на пороге остановился. Все, что было темным в этой фигуре, рубище, борода, шапка, при тусклом свете керосиновой лампы слилось с тенями. На темном от всего человека оставался висящий в воздухе очень белый кружок, и на нем были два больших серых глаза с красными каемочками. И для Милочки свет голубой исходил из глаз, как во сне. Она сразу узнала. «Ты?» — спросила она, как увидение. Глаза, висящие в воздухе, смешались, медленно стали определяться на близких предметах, и глухой голос, как будто издали, ответил: «Да, это я». Милочка медленно, как бы больше лицом и грудью вперед, пошла навстречу видению, а руки забыла, они отстали, спешила идти. Себе самой, казалось, сбросилась душой, а ноги чуть двигались, и руки отстали. «Ты, Алексей?» «Я». Милочка подошла вплотную, и тогда руки сами поднялись и обняли видение, а ноги подгибались, как будто для того, чтобы руки могли, спускаясь, ощупать все тело и увериться. И когда колени достали пола, Милочка вся упала к ногам, и слезы у нее из глаз полились и мочили грязные ноги человека так же, как мочат святые капли небесной воды весной землю, измученную стужей и вьюгами. А Сережа в это время так и стоял с ружьем наготове. Красные пятна показывались у него на лице и проходили, и опять вспыхивали в разных местах. Наверное, эта кровь у него, самая горячая и самая живая, переходила по жилам и собиралась там, где мы чувствуем сердце. После того, как сердце закрепилось в непроницаемой броне, стало все понятным, и Сережа стоял только в ожидании распоряжений Милочки. Он будет все делать, как скажет она. «Сережа!» — вскричала она. «Милый Сережа! Чего же ты с ружьем стоишь? Брось, глупенький, скорее ружье! Беги за корытом, понимаешь ли, гость-то какой к нам пришел! Ты за корытом, а я печку топить, воду греть! К Наташе забеги, разбуди, венца попроси, скажи к Милочке радость! Алексей Мироныч пришел! К Анне Александровне тоже беги, попроси у нее одеяло и сухой малины, скажи ей у Милочки радость! Алексей Мироныч пришел!» И Сережа бежал. Доставал, гремел цинковым корытом, цепляясь в темноте за деревья и столбики. А Милочка таскала дрова и зажигала, и бегала за водой, и ставила воду на горячую плиту, и тут же грела самовар. А странник сидел у стола, подпирая ладонью тяжелую голову. Горе души его было тяжелое, тело чужое, давно пронизанное холодными дождями, давно промерзшее, нерастаянное, и много-много было нужно Милочке горячей воды и теплого воздуха, чтобы его отогреть, высушить и, может быть, даже зажечь и осветить всю душу изнутри радостью жизни.